Ими занимается мой помощник. Я, знаете ли, страдаю воспалением глаз и плохо вижу. Разрази меня гром. Дело дрянь. Вам надо полежать в госпитале. Знаю по себе. Это все равно, что ослепнуть. Ваша правда. А когда отбывает броневой поезд? В 6. Нужен целый час, чтобы покрыть эти 7 миль. А суданцы совершают налеты, да? Раза 3 в неделю, как стемнеет. Дело в том, что я временно назначен командиром поезда. На ночь мы обычно отгоняем его порожняком в Танае. Наверное, близ Танае большой лагерь. Очень большой. Как-никак, он обеспечивает всю нашу воинскую колонну в пустыне. И сильно она удалилась. 30 миль, а то и на 40. Там жарко, как в пекле, и нет ни капли воды. А в полосе между Танае и нашими войсками спокойно? Более или менее. По правде говоря, сам я не решился бы пересечь ее в одиночку, или даже со взводом солдат, но разведчикам каким-то чудом удается пройти. Им это всегда удавалось. Значит, вы уже бывали здесь? Участвовал почти во всех боях с начала прошлой войны. Был кадровым, а теперь разжалован, сразу решил офицер и прекратил расспросы. Вон ваш помощник гонит мулов. Право кажется странным, что я промышляю доставкой мулов, — закончил Дик. Я не хотел говорить прямо, но вы угадали. Простите, пожалуйста, сам знаю, что позволяю себе слишком много. Но вы разговариваете как человек, который учился в интернате. Это слышно с первого слова. Да, я окончил интернат. Так я и думал. Поверьте, я не хочу затронуть ваши чувства, но, видимо, вам не очень-то повезло. Я увидел, как вы сидите, закрыв лицо руками, и решился заговорить. Спасибо. Я в таком тяжком и скверном положении, что хуже некуда. Может быть. Поймите, я сам окончил интернат. Может быть, я... Давайте считать, что вы берете у меня взаймы и... Вы очень добры, но, клянусь честью, денег у меня сколько угодно. Признаться, вы можете оказать мне одну услугу, и я буду благодарен вам до конца жизни. Позвольте мне ехать на передней платформе. Ведь перед локомотивом есть платформа? Да. Но откуда вы это знаете? Мне уже приходилось ездить на броневом поезде. Только дайте мне увидеть, вернее, услышать, какая пойдет потеха, и я буду глубоко признателен. Я еду как гражданское лицо на собственный риск. Офицер поколебался с минуту. — Ну, ладно, — сказал он. Все думают, что вагоны идут порожняком, а там на месте... Просто некому меня распекать. Джордж и целая арва добровольцев с криками погрузили мулов, и узкоколейный поезд, весь окованный листовым железом толщиной в 3/8 дюйма, так что он походил на длинный гроб, был готов к отправлению. Две платформы перед локомотивом защищала сплошная броня. Только первая платформа имела впереди амбразуру для пулемета, а вторая — бойницы в боковых бортах. Обе они образовывали целое сооружение с железными сводами, под которыми неистово шумели 2 артиллеристов. До Уайтчепела. Последний поезд. Позвольте, Ваша милость, «Припроводить вас в купе первого класса!» — крикнул кто-то, когда Дик вскарабкался на переднюю платформу. «Бог ты мой! И впрямь Живой пассажир объявился на рейсе Кью, Танай, Эктон, Иллинг. Вот, Эхо, пожалуйста, сэр, спецвыпуск. Стар, пожалуйста, сэр. Прикажете поставить грелку для ног? — подхватил другой. — Спасибо. — Я сам поставлю. — Сколько с меня причитается? — ответил Дик. И между присутствующими установились самые дружеские отношения. А когда пришел офицер, все замолчали, и поезд с громыханием тронулся по неровному полотну. Отсюда куда сподручнее стрелять по суданцам на открытой местности, иначе их не проймешь, — заметил Дик из своего угла. Но их все одно не проймешь. Вот, начинается, — отозвался офицер, когда в борт ударила пуля. По крайней мере, одна перепалка за ночной рейс нам обеспечена. Обычно они нападают на хвостовую платформу, где командует мой помощник. На его долю и приходится самое пекло. Но не сегодня. — Слушайте, — сказал Дик. Вслед за трескотней крупнокалиберных пуль послышались яростные вопли и выкрики. Сыны пустыни любили вечерние развлечения, а поезд был превосходной мишенью. «Не угостить ли их очередью из пулемета?» — спросил офицер-лейтенанта саперной службы, управляющего локомотивом. «Сделайте одолжение. Это мой участок дороги. Если мы не дадим им отпора, они устроят здесь сущий ад». «Так точно». «Рах!» — изрыгнул пулемет из всех своих пяти стволов, едва офицер нажал на спуск. Пустые гильзы со звоном посыпались на пол, и платформу заволокло дымом. В хвосте поезда началась беспорядочная пальба, из темноты доносились ответные выстрелы и неумолчные завывания. Дик распростерся на платформе с безумным наслаждением, ловя звуки и запахи. «Бог бесконечно милостив! Я уже не надеялся снова это услышать. Задайте им жару, ребята! Ну-ка, задайте им жару!» — вскричал он. Поезд остановился перед каким-то препятствием. Солдаты вышли на разведку, но тотчас, сыпле ругательствами, возвратились за лопатами. Сыны пустыни завалили рельсы песком и камнями, и пришлось задержаться на добрых 20 минут, чтобы расчистить путь. Потом медленное продвижение возобновилось, но впереди еще предстояли трудности. Опять выстрелы, опять крики, частый грохот и треск пулеметов, а напоследок возня с вывороченным рельсом, после чего, наконец, поезд оказался под защитой укреплений в шумном лагере близ Танаэ-эль-Хасана.